Может и хорошо, что здесь нет этого вечно пьяного и постоянно лезущего в драку Верзилы. Так переговоры между Каге пройдут намного спокойнее. Именно после этой фразы у учителя Намикадзе был сломан нос, а злобно пыхтящая кунаичи, потирающая ноющий после знакомства с лицом Джирай кулак, выбралась из лагеря Шинобиканахи и направилась в сторону пропасти, на дне которой был найден потерявший сознание сын Райкаге. Пусть девушка и была довольно посредственным следопытом, обнаружить след своего сенсея ей было очень просто, северянин совсем не утруждал себя такой вещью, как скрытность и отпечатки его подкованных сапог были хорошо заметны на слегка сыроватой земле. Узумаки спешила, ее самовольный уход вскоре должны были заметить и послать кого-нибудь в погоню, а воевать с Шинобиканахи девушка не хотела. Ее план был прост – добраться до найденного разведчиками места схватки, найти следы Ралафа-сенсея, а потом вернуть его обратно в Канаху, по пути как следует поколотив, если он еще не пришел в себя и не отошел от чего-то. С боевым безумием и берсеркерами Алаваласа и Акунаичи никогда не сталкивалась, но кое-что про них слышала от Митасамы. Жена первого Хокаге говорила, что в такой ситуации в большинстве случаев помогает хороший удар по голове, который должен привести обезумевшего бойца в чувство. Но когда Кушина добралась до поляны, про которую говорили разведчики, ее уверенность в собственных силах несколько подугасла, посланные вслед за жрецом Таласа ниндзя несколько приуменьшили, когда сказали, что обнаружили следы сражения, потому как перед девушкой открылось место, где произошло самое настоящее побоище. Земля в радиусе примерно пары миль была выжжена фактически полностью, и там, где некогда были цветущие деревья, остались лишь их обугленные и обожженные стволы. Травы не было вовсе, а в воздухе неспешно кружились хлопья серого пепла, делая округу похожей на заснеженную равнину. Грунт в нескольких местах был перекопан мощными ударами, а на спекшейся до состояния стекла земле белел отпечаток звеньев толстой цепи. С кем бы тут ни сражался северянин, разошлись они явно не на шутку, даже одних следов прошедшего боя было достаточно, чтобы Узумаки слегка поежилась. Но от своей цели девушка все равно не отступила и битый час бегала по перепаханному пепельному полю в надежде найти хоть какие-то следы присутствия сенсея. Все было тщетно, даже обостренное обоняние Джинчурики не смогло обнаружить ничего, что бы указывало на то, в какую сторону направился служитель воинственного бога. Но на очередном кругу вокруг сгоревшей поляны, Кушина неожиданно что-то почуяла. Легкий запах тлена, петляя между почерневшими стволами, уводил ее от места схватки в сторону ближайших гор. Это не мог быть северянин. В восприятии Джинчурики Ралаф пах снегом, железом и немного кровью, а тут был скорее аромат старого и давно заброшенного кладбища. Этот запах совсем не нравился Алаваласе и Кунаичи, но чутье Узумаки редко когда подводила свою хозяйку, да и в любом случае это было единственной возможной зацепкой, поэтому, недолго думая, девушка отправилась в сторону видневшихся вдали гор. Следуя вслед за подозрительным ароматом, девушка вскоре добралась до пещеры, вход в которую был перегорожен зеленоватой пленкой мощного барьера. Похоже, что тот, кто утащил с поля боя жреца Таласа, ну а что еще там могло произойти? Кушина надеялась, что тела Ралафа на сгоревшей поляне не было не потому, что его уничтожили, а потому, что Норда вырубили и куда-то унесли. Был не слишком рад гостям и заранее оградил себя от их присутствия. Узумаки, хорошо знающая, как порой бывают опасны защитные техники, кинула в него пару камешков на пробу, а когда с теми ничего не случилось, от души зарядила по зеленоватой пленке кулаком, но той было все равно, барьер как стоял поперек входа в пещеру, так и продолжал стоять. Тогда девушка решила зайти с другой стороны и использовать свои знания фуин, чтобы взломать вражескую технику, но с тех пор прошло уже пару дней, а результатов не было совсем, и сильно нервничающая Кунаичи уже начала опасаться, что вскоре поисковая группа Шинобиканахи ее настигнет. Двигалась Джинчурики намного быстрее, чем большинство ниндзя, но вот следы она прятала лишь немногим лучше своего светловолосого наставника. Хаем, запечатывающие техники этой пленки безразличны, но некоторое физическое воздействие на нее проходит. Небольшое, но оно все же есть. А может попробовать использовать пару взрывных печатей? Удар эта пленка держит хорошо, но взрыв теги могут повредить целостность общего контура, и тогда техника барьера рассыплется сама собой. Но с другой стороны, в нее вложено довольно много энергии, может пойти цепная реакция, и тогда барьер сдетонирует, разом высвободив всю накопленную энергию в одном большом бабах, а энергии в нем многовато, и взрыв будет настолько большой, что его смогут увидеть даже из нашего лагеря. Сомневаюсь, что я смогу такое пережить, да и Ролафу Сенсию, если он раненый находится в плену, такое точно на пользу не пойдет. Девушка настолько увлеклась расчетами, что не заметила, как зеленоватая пленка исчезла, и среагировала лишь тогда, когда недалеко от нее раздался хорошо знакомый Кушине голос северянина. Сомневаюсь, что барьер взорвался бы, этот седой урод их делает довольно стабильными. Чит это, Ролафсинси. В воздухе промелькнула смазанная полоса, меньше, чем за секунду эловолосая кунайчи оказалась рядом с выходящим из пещеры нордом и вцепившись в него так крепко, что у служителя Талоса затрещал хребет, радостно запищала. «Вы живой?» «Конечно живой», слегка поморщился Ролаф, стараясь сделать это так, чтобы девушка этого не видела. Бывший ученик некроманта еще не до конца отошел от поединка со своим наставником, и все его тело ощутимо болело. Но портить радостный для Узумаки момент Норд не хотел. Хотя если ты продолжишь так давить, то скоро это станет спорным вопросом. Кстати о мертвецах. Там за тобой следом из Канахи делегация за моей головой не идет, а то я недавно покойников малость потревожил. Люди на такое обычно реагируют. Не очень хорошо. Нет, конечно, но слухи среди людей действительно разные ходят. Одни думают, что видя, как госпиталь с ранеными окружают силы кумовцев, вы использовали какую-то запрещенную технику Аммида. Другие, что вы на самом деле один из шиноби времен первых войн, который ударился в веру и которому комедаровали долголетие, и в Канаху вернулись за тем, чтобы уберечь ее от врага. Айдатенсию узнали от самого второго Хокаге, который дал добро на ее использование в критических для Листа ситуациях. Табирама-сан хоть и сделал эту технику запрещенной, но когда его родной деревне что-то угрожало, он не чурался любых методов для достижения победы. Третьи вообще считают, что это сами Ками вмешались в битву, видя, что шиноби облака окончательно забыли, что такое чести напали на полевой госпиталь, то есть тех, кто раненый сам защитить себя не может. И из-за этого они послали против ниндзя Кума их же павших товарищей, чтобы напомнить им о собственном достоинстве. А что на самом деле случилось? Не отцепляясь от жреца, Узумаки подняла голову и вопросительно на него посмотрела. И куда вы так резко сорвались? Ох, рыжик, это будет долгий рассказ. Какаши, у тебя часом выпивка в свитках не завалялась? Часть 5. Цунади закончила очередную перевязку и, отойдя от лежащего без сознания пациента, измученно рухнула на стоящий в центре выделенной для полевого лазарета палатки стул. Девушка была абсолютно измотана, и чакры в ее резерве оставалось буквально на донце, а впереди ей предстояло еще многочасовое дежурство рядом с больными, которых, по правде говоря, должны были сторожить младшие меднины, но те были еще больше вымотаны и в своем текущем состоянии не заметили бы и вырвавшегося на волю девятихвостого демона леса. Лучше бы Сенси вместо Данза сюда хотя бы десяток ириенинов притащил. Пробормотала девушка усталым голосом и окинула заполненные ранеными шиноби Канахи койки. Они бы точно были полезнее этого высушенного одноглазого старикана. На самом деле принцесса Слизней понимала, что ее учитель шел на битву с третьим Райкаге, а не на спасательную миссию, и потому брал с собой только тех шиноби, что могли долгое время поддерживать темп Каге, а после – помочь ему в противостоянии с лидером деревни, скрытой в облаке. Но сейчас в Синджу говорила усталость, а не здравый рассудок. Уже на момент атаки бойцов Кума девушка была сильно измотана, а все остальные меднины и вовсе едва стояли на ногах, из-за чего саму битву внучка первого Хокаге пропустила, будучи сильно загружена лечением наиболее пострадавших ниндзя Листа, и вышла она наружу лишь тогда, когда все уже закончилось, а вместо орды восставших мертвецов по всей округе валялись лишь кучки серого праха. И хотя у Цунади было не слишком много свободного времени, кое-что про прошедшую битву она все же услышала. В основном это была экспрессивная речь забежавшего к ней Джирайи, который абсолютно всерьез обдумывал, не было ли массовое восстание мертвых знаком внимания от высших сил. Особо религиозным жаби отшельник никогда не был, но марш погибших, как окрестили это событие некоторые шиноби, настолько впечатлил легендарного извращенца, что в его и так абсолютной белой шевелюре добавилось седых прядей. Ученик Хирузина был одним из лучших разведчиков Канахи и имел весьма обширный боевой опыт, а потому прекрасно представлял, что бы случилось, если бы нежить решила бы порезвиться не в глухом лесу, где из живности были лишь зайцы, кабаны да белки, а скажем, на заполненных мирными людьми улицах той же Канахи. Одна мысль об этом приводила бывалого шиноби в самый натуральный ужас. И тот факт, что мертвецы атаковали только врага, ни капли его не успокаивал. Мертвецы подчинялись лишь заставившему их восстать жрецу, а тот был довольно противоречивым человеком и миролюбивым, его смогла бы назвать разве что Узумаки, которая относилась к своему наставнику с некоторым положительным предубеждением из-за того, что тот не шарахался от носителя демона, как большинство других людей. Когда Джирая пришел в лазарет залечивать пострадавшую от удара Лавалосей Кунаичи черепушку, то поделился этими опасениями со своей сокомандницей, но та не слишком разделяла его тревогу. Для массового поднятия мертвецов этих самых мертвецов требовалось где-то сперва взять, а если владеющий подобным приемом враг начал бы резать горожан направо и налево, то его бы быстро скрутили Анбу или подоспевший им на помощь Хокаге. Ну, или одна высушенная мумия вылезла бы из своих казематов, как бы Цунаде не ненавидела Данза, трусом или белоручкой она его назвать не могла. Хотя в отношении этого старика у девушки постоянно вырывались другие, куда более неприятные эпитеты. Поэтому принцесса Слизней посоветовала своему бывшему сокоманднику не забивать себе понапрасну голову и оставить решение подобного вопроса их сенсею и его параноидальному советнику. Пусть об этом Амида голова у Хокаге с Шимурой болит, а мы пока займемся своими делами. Цунаде в очередной раз проверила состояние своих подопечных и, хрустнув спиной, устало потянулась. Саннин была единственным ирянином в лагере, что смог столь длительное время вытаскивать раненых шиноби Канахи с того света, и по сути, Синджу в одиночку работала сразу за целую бригаду медиков. Поспать бы сейчас пару часиков. Неожиданно снаружи лазарета раздался какой-то шум, а следом за этим послышался сильный грохот, и хорошо знакомый принцессе Слизней голос оповестил всю округу, что служитель воинственного бога прибыл в лагерь ниндзя-листа. «Возрадуйтесь, воины Канахи, ибо пусть битва и была тяжелой, но мы одержали в ней решительную победу. Солнце вновь восходит над деревней, скрытой в листе, и это надо как следует отпраздновать. Забудем же все тревоги, что нас беспокоит, и поднимем же полные чаши во славу тех, кто остался лежать на поле боя. И пусть ничто не омрачит сегодня нашу радость». С каждым произнесенным северянином словом, лицо Цунаде все сильнее бледнело, а под конец довольно эмоциональной речи жреца Талоса у нее и вовсе начал дергаться глаз. В голове последние из рода Синджу моментально пронеслись картины последствий прошлой пьянки, которую устроил Норд. Целое крыло госпиталя превращено в руины, палаты переполнены пострадавшими в процессе загула шиноби, часть клана Хьюга вместе с их старейшинами получила серьезные травмы, хотя в этом случае по большей части пострадало их самолюбие, а практически всей Канахи пришлось несколько часов слушать длинную проповедь, которая закончилась громким храпом пьяного в дрова тела. И в довесок ко всему остальному, такие могучие ниндзя, как Желтая Молния и Жабий Отшельник, почти на месяц выбыли из строя. Ну уж нет, в этот раз я не позволю этому алкоголику загрузить меня работой. И так уже задница чуть ли не в мыле. Собрав оставшиеся силы, девушка встала со стула и направилась к выходу из лазарета. Цунаде не надеялась победить северянина в драке, даже будь она полна сил, это было довольно тяжелой задачей, но ученица Хирузина рассчитывала привлечь на свою сторону кого-нибудь из обитателей их лагеря, которые могли бы как-то урезонить решившего в очередной раз устроить пьянку Аммида. Хотя надежды на это было немного, Данза и Хирузин отбыли на переговоры с третьим Райкаге, а остальных шиноби-жрец, который, судя по голосу, уже успел принять на грудь и в трезвом-то состоянии не особо слушал. Но вдруг в лагере остался кто-то из их бойцов, Анбу или Корень сейчас были бы как нельзя кстати. Были еще Джирая с Орочимару, но первый, после провала миссии по слежке и защите Джинчурики, был на переговорах в качестве показательной охраны Хирузина, а Белый Змей заканчивал выстраивать вокруг лагеря защитный контур из сигналок и ловушек. Но выйдя наружу, самый выдающийся медик Канахи поняла, что она уже опоздала. Пошатывающийся Ролов с громогласным смехом вливал в подозрительно бледнокожего шиноби из большой бочки какое-то темно-желтое пойло, ядреный запах которого дошел даже до находящейся в десятке метров Цунаде. Неудачливого ниндзя удерживали за руки два носителя безликих масок, у которых сейчас была обломана нижняя часть, а на подбородке у бойцов Анбу виднелись слегка засохшие подтеки того же самого напитка, которым северянин сейчас пичкал их коллегу из Корня. Похоже, что перед тем, как начать силком спаивать одного из подчиненных Данза, Норт успел таким же образом отоварить и бойцов Хокаге. Что значит не буду, Кайда? Ты что, не уважаешь память тех, кто погиб в этой войне? Одной рукой северянин зажимал корешку нос, а другой удерживал бочку, из которой в горло бледнолицего ниндзя стекало ее содержимое. Пей, пока я тебя за вражеского шпиона не принял. Это же моя самодельная бражка, а не какое-то там ваше саке. Чтобы не пролил ни капли. Энтузиазм пьяного Норда был настолько велик, что он не заметил, как Кайда начал натурально захлебываться и оставил его в покое жрец лишь тогда, когда бочка окончательно опустела. Тогда Рылов громко выкрикнул вот так-то, и с чувством выполненного долга отстал от несчастного работника корня. Какого биджу тут происходит? Ниндзя в лагере Конохи было не так, чтобы очень много. В основном это были пришедшие с Хокаге ветераны, пошедшие на поправку пациенты полевого госпиталя, да с десяток бойцов из его охраны, которые каким-то чудом сумели пережить нападение шиноби и облака, и большая часть из них сейчас стояла вокруг открытых бочек, что были как две капли воды похожи на ту, что держал в руках служитель воинственного бога и, достав откуда-то небольшие пиалы, дегустировала это пойло. Чего еще? Кто-то подергал Кунайчи за рукав ее халата и, повернувшись, она с удивлением уставилась на подкравшегося к ней со спины Хатаки. «Цунади-сан, вам лучше сейчас спрятаться. Рылавдона сильно не в себе и может не очень хорошо отреагировать, когда вас увидит. Узумаки-сан уже от этого пострадала и сейчас лежит в своей палатке». Какаши взял принцессу слизней за рукав и, заведя ее за стоящие рядом ящики с медикаментами, осторожно выглянул из их импровизированного укрытия, стараясь не попасться Норду на глаза. «Что, этот идиот напал на Кушину-чан? Скажи мне, с ней все в порядке?» «Пожалуйста, не кричите так громко, вы можете привлечь внимание Ралафадона». И нет, никто на нее не нападал. Молодой шиноби поправил маску на лице и отрицательно покачал головой. Просто после встречи со своим наставником, при упоминании о сенсее Эммида Хатаке отчетливо поежился. «Жрец-сан решил выпить, а ни у меня, ни у Кушины-сан не было ничего, хотя бы отдаленно похожего на алкоголь, и к несчастью, на нашем пути повстречалось озеро с пресной водой». Тогда Рылавдона решил прямо на месте сделать с помощью своих странных техник какой-то напиток с его родины. Он назвал это бражкой и за час наготовил почти два десятка бочек, часть даже в свитке пришлось запечатывать. Одну из них он открыл прямо на месте, чтобы, как он сказал, снять пробу и убедиться, что навыков я не растерял. Узумаки-сан не понравилась слишком большая тяга своего сенсея к выпивке, и Джинчурики попыталась убедить его не трогать выпивку хотя бы до Конохи, но это была изначально провальная затея. В общем, в итоге все кончилось спором, кто кого перепьет. Теперь Кушина-сан отдыхает в своей палатке, а Рылав-сан... Какаши кивнул в сторону приложившегося к очередной бочке Норда. «Ну, вы сами можете это видеть». «Да уж вижу», — скривилась Цунади, оглядывая начинающих пьянку ниндзя-листа. «С заключением перемирия, Третья мировая война для этих шиноби фактически закончилась, и пришедший с большим количеством выпивки Норд оказался как нельзя кстати для жаждущих отдохнуть и расслабиться бойцов. Некоторые сопротивление пытались оказать лишь шанбу и люди из корня, старавшиеся поддерживать в лагере дисциплину, но...» Девушка бросила взгляд на Кайда, который изредка икая, лежал на земле и смотрел невидящим взглядом в синее небо, тихо бормоча при этом. «Зато в этот раз не пришлось две недели куковать в виде ледяной статуи. Надеюсь, Данза сама переведет меня с этой должности куда-нибудь подальше. Вроде бы ребята говорили, что есть местечко на самоубийственной миссии в Суне. Интересно, у меня получится убедить начальство отправить меня туда? Было бы неплохо. Заодно и кости после той ледяной тюрьмы погрел бы, а то при любом сквозняке ломит страшно». Их жрец Талоса вывел из строя первыми, и было ли это частью его хитрого плана или очень удачно сложившейся случайностью, Цунади сказать не решилась бы. Северянин уже не раз преподносил шиноби Конохи внезапные сюрпризы. «Ладно, давай-ка спрячемся в лазарете. Поставим там пару барьеров после нападения Джирая, на всякий случай оставил мне пару листков с печатями, и отсидимся-то. Так, я вижу, что у нас кончается брага». Речь внучки первого Хокаге перебил возмущенный рев северянина. «Недопустимо. Надо бы приготовить еще. Только вот времени в обрез и часа для трансмутации у меня нет. Вон та пара ребят из Учих уже откупорила последнюю бочку». Хм. К пьяному в дрова Норду вернулась его привычка говорить с самим собой. «О!» На Рылафа как будто снизошло озарение, и он радостно ударил кулаком по раскрытой ладони. Точно, нужен спирт, из него трансмутировать брагу получится за минуту. Вот только где мне его взять? Взгляд служителя воинственного бога упал на большую палатку, в которой был расположен лазарет. Ха, да он сам идет ко мне в руки. У буренки в загашнике точно должна быть бутыль другая. Не позволю. Прежде, чем Хатаки успел ее перехватить, ученица Хирузина выскочила из их укрытия и, разведя руки в стороны, перегородила своим телом вход в палатку. Даже не думай, не то, чтобы Цунаде были так важны спиртовые запасы, пусть внучка первого Хокаге и была той еще выпивохой, но употребляла она в основном саке, просто светловолосый громила абсолютно не контролировал свои действия, а лазарет был полон раненых шиноби, которых Синджу только-только удалось привести в стабильное состояние. «О, и ты тоже тут!» Пошатываясь, Рылов сделал несколько шагов в сторону блондинки и теперь их разделяло всего какая-то пара метров. «Помнится, мне один старик обещал дать добро на поединок, когда война закончится. С Райкаги я уже подрался, его сына, Ик, одолел. Получается, время пришло, и прежде, чем Синджу успела что-либо ответить, воинственный северянин в два шага оказался рядом с ней и, схватив девушку за руки, поднял ее над землей. Ох, как же долго я этого ждал. От боевого оскала служителя Талоса по позвоночнику Цунаде пробежали мурашки размером с бикачундру. В ближнем бою Ролов был самой настоящей машиной смерти и судя по тому, что она слышала от Джирайи, сил с момента их прошлого боя у него только прибавилось, а у самой принцессы Слизни вся чакра ушла на лечение пациентов и сейчас она представляла из себя довольно посредственную боевую единицу. А теперь я тебя. Но положение спас вынырнувший из их импровизированного убежища Какаши, который остановил нетрезвого северянина одной фразой. «Ролов Дона, вы же не забыли, что вам сказал ваш наставник?» Норт моментально сник и скривился так, будто в одно лицо съел ящик самых кислых в мире лимонов. «Вот надо было тебе про него напомнить, теперь браги придется делать на две бочки больше». Ролов поставил блондинку на землю и отодвинул ее со своего пути. «Гуляй пока, не до тебя сейчас. Хотя стой». Светловолосый верзила остановился на полпути к лазарету и вернулся обратно к Синджу. «Лучше сходи-ка за спиртом сама, а то там мужики после доброй драки отдыхают, не хочу им мешать». В любой другой ситуации, сказавший такое Цунаде в лицо, разом бы лишился половины зубов в челюсти, но сейчас перед ней стоял нализавшийся до неадекватного состояния, но по-прежнему полностью боеспособный Аммида. А за спиной у Синджу были ее пациенты, которых Ириенин была готова защищать любой ценой, и потому девушка решила в этот раз не спорить, и скрипя зубами, вынесла Ролофу ящик, заполненный стеклянными бутылками с прозрачным содержимым. «Ао, живем!» Взяв у девушки из рук ее ношу, Норд поставил ее на землю и бегло пересчитав количество бутылок, радостно расхохотался. «Ха-ха-ха, да тут на целую медоварную цистерну хватит, будем гулять всю ночь». А потом воинственный последователь Талоса сделал то, отчего у Какаши отвисла под маской челюсть, а окружающие их пьяные шиноби одобрительно засвистели. Ролов сгробастал Цунаде в охапку и смачно поцеловав, поставил ее обратно, а затем с радостным смехом убежал шаманить над своим жутким пойлом, оставив ошарашенную Кунаичи в гордом одиночестве. И что это сейчас было? Глаз у принцессы Слизней стал дергаться вдвое сильнее, чем в прошлый раз. «Думаю, в Ролофедоне сейчас говорит алкоголь», — глубокомысленно изрек Хатаки, аккуратно заталкивая вставшую столбом блондинистую Кунаичи обратно в лазарет. «Ну, или нас всех ждет очень веселое время». Часть 6. Что-то они запаздывают. Хирузин неспешно набил трубку крепким табаком и как следует затянувшись, выдохнул под потолок небольшое облачко серого дыма. Находящийся за его плечом одноглазый шиноби предупреждающе кашлянул, намекая своему старому другу, что свою пагубную привычку Сарутоби стоит отложить до конца переговоров. Но Хокаге лишь усмехнулся и продолжил заполнять комнату табачным дымом. «Не надо мне тут кашлять, Данза. Если я решил опоздать на переговоры, на которых сам же и настаивал, то с нашей стороны нужно также показать небольшое пренебрежение к собеседнику, иначе мы окажемся в позиции просящего. И как бы я не хотел побыстрее заключить с облаком мир, собственное достоинство тоже нужно поддерживать. Коноха, не какая-то там захудалая деревушка с парой кланов и даже Райкаге должен выказывать некоторые, если не уважение, то хотя бы обычную вежливость, положенную по протоколу на встрече лидеров двух деревень, и прийти на нее если не заранее, как я, то хотя бы не опаздывать на целый час», — усмехнулся третий Хокаге и снова втянул в себя терпкий табачный дым. Хирузин, советник третьего Рейкаге, уже несколько раз выходил из комнаты и что-то уточнял у своих подчиненных. «Мне это не нравится», — опирающийся на трость Данза с подозрением обвел взглядом небольшую комнату, украшенную разными стойками с самурайскими доспехами, дорогой посудой на специально выточенных под нее постаментах из дерева и прочими, бесполезными с точки зрения опытного шиноби, вещами. Встреча двух каге была весьма важным событием и не могла проходить в какой-нибудь палатке посреди чистого поля, а потому к делу пришлось подключать местных аристократов и выбивать для официального мероприятия одно из их поместий, в котором и должна была состояться встреча лидеров двух враждующих деревень. Причем, что было самым забавным, оба каге были-то не против провести переговоры в неформальной обстановке, но вот дайми страны огня и дайми страны молнии моментально встали на дыбы, и проявив удивительное единодушие в этом вопросе, прислали к лидерам скрытых деревень своих посланников с требованиями сделать все по протоколу. Каким образом не владеющие чакрой люди вообще узнали об намечающейся встрече еще до ее начала, было большой загадкой, из-за которой глава корня по прибытию в деревню собирался устроить в рядах бойцов Конохи внеплановую проверку, а если ее результаты Шимуре не понравятся, то там и до внеплановой чистки было недалеко. Как бы вся эта возня с договорами не оказалась обычной приманкой, а переговоры – очередной ловушкой. «Да брось, Данза, ты же лучше меня знаешь психологический портрет третьего главы деревни, скрытой в облаке», – отмахнулся от опасений одноглазого старейшины Сарутоби. «Если бы и хотел меня убить, то сделал бы это в открытую и без всяких ухищрений. Характер у него не тот, чтобы ловушки устраивать. У него даже с самураями из страны железа или с нашим Аммида больше общего, нежели с современными шиноби. Настоящий боец старой закалки. Кстати, от Ралафадона вестей еще не было, твоя слепая вера в людей однажды тебя погубит. И нет, мои люди пока еще ничего не сообщали», — спокойно ответил глава корня, продолжая изучать окружающую их обстановку. «Хирузин, ты уверен, что за джинчурики не нужно было посылать боевой группы? Я понимаю твои доводы и в целом с ними согласен, но оставлять главное оружие деревни без присмотра, да еще и в тот самый момент, когда Узумаки сбежала прямо к потерявшему самоконтроль берсерку, попахивает». Шимура на секунду задумался, подбирая подходящие слова. «Дуростью попахивает. Только я не могу понять, кто из нас в маразм впал, ты, потому что это приказал, или я, потому что с этим согласился. Ну давай в восьмой раз это обсудим, пока ждем нашего темнокожего друга». Третий Хокаге в очередной раз выдохнул к потолку струю табачного дыма и с готовностью повернулся к своему старому другу для обсуждения волнующего главу корня вопроса. «Вот сам подумай, идя по следам Аммида, наши шиноби обнаружили следы большой заварушки, но трупов или фрагментов тел обнаружено не было. Так, так», — согласно кивнул одноглазый старейшина, продолжая опираться на свою неизменную трость. А потом бесследно пропал, как ошейку Шинатян ринулась в погоню за своим сенсеем, попутно настучав по голове моему слишком болтливому ученику. Но при этом прошло уже несколько дней, а Узумаки не погибла, иначе у нас по округе уже гулял бы девятихвостый. «Хирузин, к чему ты ведешь?» — прямо спросил у своего старого друга Данза, который не слишком любил разгадывать шарады. «К тому, что наша рыжеволосая джинчурики хорошо выслеживает людей по их запаху, а значит, она совершенно точно нашла Ралафадона, и при этом тот не начал с ней бой. Я слышал рассказы очевидцев бойни у нашего госпиталя, и по их словам, Аммида в состоянии бешенства может и со мной в силе потягаться. Кушинатян, девочка сильная, не спорю, но если хотя бы половина этих слов правда, то в случае сражения со жрецом ее ждет только смерть. Не убежать, не победить бойца уровня Каге у Узумаки не выйдет, по крайней мере сейчас. А раз все закончилось хорошо и без драки, то скоро они явятся обратно, потому что как бы джинчурики не была привязана к нашему боевому жрецу, деревню она ради него не бросит. Много допущений и домыслов. Я бы все же послал пару групп захвата для подстраховки. И много они там навоюют, если жрец упрется рогом?» — с усмешкой поинтересовался у него Сарутоби. Аммида в одиночку устроил элите облака самую настоящую кровавую баню, настучал по голове сыну правителя их деревни, что не сильно уступает отцу в силе и по непроверенным данным, а перед этим Ролавдона умудрился выжить в схватке с самим Третьим Рейкаге. И это я сейчас еще его странные дотенси не упомянул. Именно поэтому я еще не отправил своих людей для его захвата или поимки Джинчурики. Флегматично отозвался Данзей под ироничным взглядом своего старого друга, добавил. Ну и еще потому, что некоторую пользу Канахи он уже принес и против ее бойцов в этой войне целенаправленно оружие не обращал. Удар по Джинчурике не в счет, обычный случай в горячке схватки. Одна запрещенная техника не является веской причиной, чтобы сразу записывать его в Нукинины. Ну, или как там у жрецов ренегаты называются, впрочем, неважно. Куда больше меня беспокоит сама техника, что жрец использовал в бою. Это не Эдатинси. Ты в этом уверен? С некоторым удивлением спросил у него Третий Хокаге. В мире известна только одна техника, что позволяет возвращать мертвых к жизни, и это не она. Закончил за него предложение Шимура. Мои люди ненавязчиво расспросили пару очевидцев того боя из рядов облака, многое не сходится. Для запрещенной техники второго Хокаге нужны фрагменты тела воскрешаемого, живая жертва для подношения, начерченные заранее фуин и ряд печатей. У жреца же не было вообще ничего, и он поднял орду мертвецов, действуя только на своей собственной силе. Также есть отличия и в самих воскрешенных. Эдатинси поднимает тело того шиноби, чей материал использовался в процессе создания техники. Ролавдона же поднял своей техникой только тех ниндзя, чьи тела находились на поле боя. По сути, это были мертвые марионетки, но с полным сохранением накопленных при жизни навыков и даже памяти. Несколько шиноби слышали, как нежить умоляла своих врагов ее упокоить. «Жутковатую картину ты рисуешь», — Хирузин задумчиво пожевал мундштук своей трубки. «Но с другой стороны, Аммида использовал это против наших врагов, а не против нас. Правда, эти его впадения в буйство. Что сам думаешь? Мы не знаем ни как работает эта Эдатинси от мира жрецов, ни техника ли это вообще. Гадать при настолько большой нехватке данных бесполезно, надо трясти жреца на подробности. Только аккуратно, иначе он на нас же ее и применит», — жестко ответил одноглазый старейшина. «Такой козырь нельзя упускать. Ты только представь, что сможет натворить один диверсант, владеющий этой техникой, если он проберется, скажем, на вражеское кладбище или в морг вражеского госпиталя. Да после таких разрушений можно будет брать другие скрытые селения практически без сопротивления». В единственном глазе Дан загорел нешуточный азарт. «Поумерь свои амбиции, Аммида не слишком охотно делится своими секретами», — остудил пыл своего забинтованного товарища Сарутоби. «И вдруг это вообще окажется каким-нибудь благословением его божества, что ты тогда будешь делать? В приказном порядке оперативников корня в приход храма записывать начнешь? Если потребуется, так и поступлю», — Шимура согласно кивнул поперхнувшемуся от таких слов Хокаге. «Правда, единственный агент, что был закреплен за Аммида, после завершения задания по слежке, несмотря на всю свою подготовку, почему-то становится слишком эмоциональным, особенно когда поднимается вопрос о его повторном назначении на ту же должность, и всеми силами старается спихнуть эту работу на кого-то другого». Одноглазый шиноби потер подбородок, на котором белел крестообразный шрам, но в остальном стал образцовым подчиненным, с прекрасными результатами. «Хаем, надо будет изучить этот вопрос подробнее. Может, удастся создать курсы переподготовки шиноби при храме этого Талоса». Какой-то миг Сарутоби с недоверием глядел на своего старого друга, пытаясь понять, серьезно ли он собирался это сделать или вдан запроснулась доселе неведомой главе корня чувства юмора, но затем Хирузин успокоился и махнул на это рукой. Он все равно собирался по окончании войны передать пост в надежные руки, и со всем этим творящимся бедламом придется разбираться уже четвертому Хокаге, а не третьему. «Я уже в сотый раз повторяю, отцепись от меня со своим протектором». Где-то снаружи раздался громогласный рык Третьего Рейкаге. «У меня своя повязка есть, и пусть я буду проклят всеми камеразом, если возьму другую, пока не верну ее обратно. Но и сама важно, чтобы на переговорах вы носили символ принадлежности к определенной деревне. Как иначе окружающие поймут, на чьей вы стороне?» Испуганно, но очень навязчиво проблеял чей-то тонкий голос. «Там будут присутствовать только Каге и в лучшем случае советники, которые не могут этого не понять. Так что иди наседай на уши кому-нибудь другому, или я посчитаю, что ты вражеский шпион, что специально затягивает переговоры между листом и облаком». Пошел прочь. С грохотом входная дверь открылась, и в помещение вошел высокий и хорошо сложенный темнокожий мужчина, который состоял, казалось, из одних лишь мускулов. Огромная копна выцветших желтых волос спадала на его плечи, а на лице Шиноби Облака росла роскошная борода. Он был облачен в бронежилетку Магакури Носата, оставлявший открытым всю его правую часть тела, на которой был заметен шрам в виде молнии на груди, а плечо великана украшала татуировка в виде иероглифа со значением молния. Окинув взглядом слегка задымленное помещение, темнокожий великан резко выдохнул, всплеском чакры разгоняя напущенный Хирузином туман на своей половине комнаты, и уселся в свободное кресло, что стояло перед крепким и покрытым резными узорами столом из красного дерева. «Хокаге-сама, приношу свои извинения за эту небольшую заминку. Местные аристократы настолько помешались на официозе, что не хотели меня пускать без протектора с символом деревни. Пришлось немного задержаться, чтобы втолковать им хоть немного здравого смысла. Ничего страшного, Рейкаге-сама», добродушно улыбнулся в ответ Хирузин. «Нам с Шимурой-саном как раз было что обсудить, но позвольте поинтересоваться, если для официоза это было настолько важно, то почему нельзя было взять протектор одного из ваших подчиненных? Не сочтите за оскорбление, я просто любопытствую. Никакого секрета тут нет, так что скажу прямо, мой протектор был взят жрецом Талоса в качестве трофея, после моего поражения в нашем поединке. И моя честь не позволяет мне носить другой, пока я не верну себе ту повязку, что была мною утрачена». Видя, как вытянулось лицо Сарутоби и окаменел стоящий позади него старейшина, Шиноби Облака поспешил добавить: «Само собой, это никак не коснется дипломатических отношений наших деревень, а потому я прошу вас не считать это частью наших переговоров. Когда придет время, я вновь брошу вызов служителю воинственного бога, но до этого момента можете не опасаться тайных нападений ниндзя-облака на жреца. Наша схватка должна быть честной и открытой, иначе ее смысл попросту теряется. К слову об открытости, одним из пунктов мирного договора будет свободное посещение Шиноби-кума, расположенного в Канахе храма Талоса, а также возможное открытие второго храма на территории деревни, скрытой в облаке. Наши шиноби должны не забывать, что значит быть настоящим воином, и я думаю, что это пойдет всем на пользу». Третий Рейкаге принял реакцию Шиноби Канахи за подозрение его самого в попытке давления на их сторону, мол, ваша мида меня победила, и будьте уверены, я страшно за это отомщу. Но на деле причина, что у Сарутоби, что у Данза, была совершенно иной. «Значит, твои люди оценили уровень силы жреца, как сильного джонина», — одним взглядом сказал своему старому товарищу Хирузин, в очередной раз затягиваясь трубкой. «Не смотри на меня так, твой ставленник Минато что-то тоже об этом не упоминал, хотя в действии он Амида видел, как и твои же ученики, что недавно устроили драку посреди деревни». Точно таким же взглядом ответил ему глава корня. Про то, что Ролов умудрился сцепиться с Рейкаге, они оба слышали, но вот тот факт, что служитель Талоса умудрился в этом бою не просто выжить, а победить, стал и для Данза, и для Сарутоби самым настоящим откровением. И не сказать, что очень приятным, жрец был весьма своеволен и довольно агрессивен, а если к этому добавить его недавние бесконтрольные буйства, враждебный боец уровня Каге мог натворить дел не сильно меньше, чем девятихвостый демон лисы Шиноби Канахи. Оставалось уповать лишь на то, что Амида пришел в себя и не воспринимал лист как врага. «КХМ, думаю, что вам это лучше обсудить непосредственно с самим Ролофом Дона, но если вы с ним все же договоритесь, то с нашей стороны будет небольшая просьба: проводите ваш поединок подальше от нашей деревни». «Само собой», — согласно кивнул правитель Кума, — «но думаю, что это мы сможем обсудить и позже. А сейчас лучше сосредоточимся на главной цели нашей встречи, а именно, заключении мирного договора. Предлагаю, для начала разделить территории промежуточных государств между нашими странами на зоны влияния. Первым пунктом в соглашении должны быть заказы, необходимо сразу договориться, от кого наши шиноби будут принимать работу, а кого будут вежливо отправлять во свояси». Неожиданно дверь в комнату снова распахнулась настежь, и в нее забежал один из шиноби с протектором Канахи, что был в свите Сарутоби. «Простите за вторжение, Каге-сама». Он поочередно поклонился обоим правителям скрытых деревень. «Но у нас чрезвычайная ситуация». Он подбежал к Хирузину и начал быстро ему докладывать: «Хокаге-сама, Амида вернулся в главный лагерь, вместе с Хатакикуном и Узумаки-сан. Это безусловно прекрасно, но что в этом настолько важного, что ты вмешался в переговоры между облаком и листом?» Лидер Канахи выразительно поднял бровь и принюхался. «И ты что, пил? Пришлось опрокинуть в себя 2-3 пиалы, без этого меня бы даже не выпустили за пределы лагеря. Активно закивал слегка пошатывающийся ниндзя-листа, Ролов-сан вернулся в нетрезвом состоянии и сразу же начал спаивать всех окружающих каким-то напитком со своей родины. 9 из 10 шиноби уже не стоят на ногах, а единственные, кого жрец Дона обошел стороной, это Цунади сама и ее подчиненные, что заперлись в лазарете. Даже Орочимару-сан попал под раздачу. Ваш ученик хотел что-то выпытать у пьяного Амида и, видимо, понадеявшись на свою устойчивость к разного рода ядам, согласился поучаствовать в соревновании «Перепей жреца». Но она ему не помогла, и когда белый змей отключился, Торолов Дона громко засмеялся и сказал, что придумывал брагу с расчетом на себя и своего наставника, а того вообще ни одна отрава не берет. Хорошо, что Джирайя-кун сейчас охраняет нашу резиденцию снаружи. Такой праздник он бы точно не пропустил. Устало подумал Сарутоби, а вслух же спросил иное. Это все? Нет, Хокаге сама. Я же почему сюда прибежал? Час назад жрец и десяток наших наиболее крепких ниндзя из ветеранов прошлой войны похватали в каждую руку по бочонку с этим проклятым пойлом и выдвинулись в сторону лагеря Кумагакури, но Сато с неизвестными целями. Думаю, что цели-то как раз понятны. Продолжение застолья. Громко хмыкнул слышавший весь этот разговор третий Райкаге. Вот только у нас на вылазках введен сухой закон, так что... Уже в который раз дверь в комнату распахнулась и в нее буквально влетела светловолосая кунаичи с протектором облака. Райкаге сама, на наш главный лагерь совершено нападение совместной группой шиноби Конохи и нашими же бойцами, что находились в охране периметра. Все нападавшие находятся под воздействием какого-то гендзюцу и пребывают в неадекватном состоянии. Противников они берут только живьем и куда-то утаскивают, после чего те возвращаются обратно, но уже как союзники нападающих. Жертв с обеих сторон пока нет, ждем дальнейших указаний. Темнокожий великан набрал полную грудь воздуха и хотел сказать явно что-то матерное, но когда и увидел реакцию шиноби Конохи, то быстро сдулся. Принесший весть боец Листа просто-напросто отрубился, Данза вымученно накрыл рукой свой единственный глаз и пытался припомнить, в чем конкретно он так нагрешил, что Ками его покарали своим вестником, Ахирузин. Глядя на лицо Сарутоби, можно было легко понять, почему некоторые злопыхатели называли третьего Хокаге за его спиной старой обезьяной, ехидное до невозможности лицо Каге Листа лучше всяких слов говорило. 1-1, Кума, 1-1, часть 7. Клянусь всеми существующими Ками, когда я найду того, кто это сделал, я его, злобно рычал себе под нос сын третьего Райкаге, выходя из лагеря Кума и окидывая взглядом окружавший его лес. Так, тут же целый десяток охранников должен стоять, куда они делись, как будто мало той сотни, что уже сделала из лагеря ноги. Вместо карауливших вход шиноби и младшего встретили лишь слегка притоптанная трава и какая-то странная бочка, валяющаяся под одним из деревьев. Это еще что такое? Прислушавшись собственным ощущениям и убедившись, что чакры в его находке нет ни капли, темнокожий шиноби подошел к подозрительному предмету, но как только он взял его в руки, сильный запах ядреной выпивки ударил в его ноздри. «Да чтоб мне с восьмихвостым схлестнуться посреди моря! Что это за жуткая дрянь?» Отшатнулся сын Райкаге, лишь силой воли не перейдя в режим покрова молнии. «Кто это вообще будет пить? Да еще и добровольно!» Хотя, перед глазами ниндзя облака само собой появилось лицо блондинистого Аммида, а память услужливо напомнила своему владельцу звук яростного рыка жреца Талоса, что кричал «Савнгард ждет», летя навстречу верной гибели. Есть среди бойцов Конохи один такой безумец. Поморщился ей, у которого при воспоминании о той схватке до сих пор по загривку пробегал холодок. Пусть темнокожий шиноби всю свою жизнь пытался быть достойным сыном третьего Райкаге и совершенно не боялся собственной гибели, для него было сложно придумать более нелепую смерть, чем обычное падение с большой высоты. Надо пойти по следу наших пропавших бойцов. Убью двух зайцев одним кунаем, и покинувшим пост всыплю как следует, и на Аммида за тот бой отыграюсь. Уязвленное эго воинственного шиноби требовало реванша, но его отец желал заключить мир не меньше, чем лидер Листа и строго-настрого запретил своему сыну начинать драку с ниндзя Конохи первым, а тут служитель этого Талоса сделал просто невероятно своевременный повод для ответного визита и непременно собирался им воспользоваться. Ну я ему устрою. Отпечатки сандалий на слегка подсохшей земле были весьма четкой, поэтому у Иа-младшего не возникло никаких проблем с определением направления, в котором направились шиноби его родной деревни, и углубившись в заросли, Он уже через полчаса бега наткнулся на первые признаки присутствия ниндзя в округе. Огромный фума-сюрикен торчал из одного из деревьев, а его остро заточенные лопасти хищно блестели, отражая лучи восходящего солнца. Странно. Темнокожий ниндзя достал оружие из дерева и резким движением, сложив четыре лезвия в одно, убрал его в подсумок, чтобы позднее вернуть владельцу, если тот окажется из его товарищей. Вещица была довольно редкой, сделанная из чакрастали и, судя по всему, весьма недешевой, так что бросать эту теневую мельницу ржаветь в лесах чужой страны и младший не хотел. Не припомню, чтобы мне сообщали о полноценной схватке, вроде бы доклад был только о пьяном дебоше. Сын третьего Райкаге повертел головой по сторонам, пытаясь найти еще следы битвы шиноби, но помимо экзотического сюрикена смог обнаружить лишь несколько кунаев, разбросанных в крайне странном порядке. Как бы ниндзя Кума не ломал голову, понять по их расположению, кто, с кем и как сражался на этой поляне, он не мог. Да, в округе должны были быть только шиноби, листья и облака, но и младший сражался с ниндзя Канахи и прекрасно представлял себе, как действовали бойцы его родной деревни. В обоих случаях повреждения окружающей обстановки должно было быть на порядок больше. Даже если бы здесь устроили драку совсем молодые генины, что не владели абсолютно никакими техниками и только швыряли бы друг в друга метательное железо, хоть какие-то следы прошедшего боя да остались бы, а тут ничего. Как будто кто-то пришел на лесную поляну, воткнул в траву куна и ушел. Не понимаю. Если бы наши бойцы начали схватку с шиноби листа, разрушений было бы гораздо больше. Если боя не было вообще, то зачем разбрасываться оружием? Пока и младший раздумывал над этой головоломкой и продумывал свои дальнейшие действия, загадка успела решиться сама собой. Из густых кустов с истошным и полным ужаса визгом вылетела туша огромного кабана. Сперва темнокожий шиноби даже принял это за вражескую атаку. Испуганный зверь несся вперед настолько быстро и верещал так громко, что ему не хватало лишь протектора с символом какой-нибудь деревни на пятаке, и можно было с легкостью принять его за чей-нибудь призыв. Это еще что за создание? Когда неразбирающий дороги свин попытался протаранить сына третьего Райкаге, тот резким ударом ладони по загривку заставил его остановиться и рухнуть на землю. «Вот я сейчас его, кат!» Из тех же самых кустов последовал крик молодого шиноби, а следом за этим последовал звук глухого удара. Из зарослей вышло трое ниндзя, двое из которых, судя по знакам на протекторах, были шиноби-канахи, а еще один был из бойцов деревни, скрытой в облаке. И сейчас два работника куна и техники из совершенно разных деревень с абсолютно одинаково недовольными выражениями на лицах отвешивали легкие оплеухи их молодому коллеге. Сдурел совсем. По правилам можно только железками кидаться, а такой техникой ты его сразу в жаркое превратишь. Молодой белокожий мужчина с протектором кума первым заметил сына Райкаге и, слегка пошатываясь, отвесил ему поклон. «Доброго вам дня, Эйсама. Решили присоединиться к нашей забаве?» «Забаве?» Темнокожий боец с подозрением покосился на ниндзя-листа и, переведя взгляд на подозрительно зашевелившегося кабана, поинтересовался у странной компании: «Чем вы тут вообще занимаетесь?» «Отмечаем окончание Третьей мировой войны шиноби и играем в поймай медведя», — бодро отозвался боец облака, под согласные кивки канаховцев за его спиной. Медведя, и младший неуверенно посмотрел на зверя, что тихо лежал на земле, удерживаемый крепкой рукой могучего шиноби. На косолапого любителя меда и малины тот походил примерно не как и возмущенным хрюком, в котором буквально слышалось: «Ну и чего тебе от меня надо?» Кабан только укрепил подозрения сына Райкаге о своем необычном происхождении. «Боец, я даже не буду сейчас спрашивать, почему ты оставил свой пост и что за вакханалию вы тут устроили. Просто ответь мне на один вопрос. Вы уверены, что за правильным животным охотитесь?» «А, на этот счет не волнуйтесь, все в порядке», — успокаивающе махнула ее младшему светловолосый ниндзя. «Просто когда жрец Сан рассказал нам об этой увлекательной игре и мы сразу отправились на охоту, то ни одного медведя в округе обнаружить не смогли, сколько бы ни искали. Так что решили использовать этого кабанчика, а для того, чтобы игра стала интересной, Ролавдона напоил его каким-то своим зельем, и теперь этот ходячий бекон вон как шустро носится. Уже час поймать не можем, глядишь, так и вовсе без шашлыка останемся». Из-под ладони темнокожего шиноби послышался воодушевленный хрюк, в котором можно было с легкостью различить надежду всего кабаньего рода на удачный побег. «А где остальные наши бойцы и сам Аммида?» — поинтересовался у него сын Райкаге, мысленно уже предвкушающе потирая кулаки. «Вы тоже решили поучаствовать в празднике?» — вступил в разговор молодой шинобилист и, потирая шишку на затылке, указал ее младшему в нужную сторону. Рлов Дона и остальные участники нашли небольшое озеро и устроили там пир. Выпивка льется рекой. «Присоединитесь?» «Вот тогда-то я ему и говорю, зачем брать с собой целую стопку взрыв-печатей, если используешь ты их все равно в лучшем случае по одной за раз. Лучше возьми вместо этого дополнительный комплект противоядий, ты же с суновскими марионетками воюешь, а они используют отраву так ловко, что Саламандра с его призывом на фоне пустынных бойцов покажется неумелым генином. А одной взрыв-печати тебе даже на каркас такой куклы не хватит». Уже немолодой и начинающий сидеть шинобилист разливал по разложенным на покрывале двум пиалам ароматный ядреный напиток из глиняного кувшина. «И как ты думаешь, послушал он меня?» «Нет, конечно». И после первого же столкновения с бойцами Суны отправился на кладбище. «Вечно эти молодые не хотят внимать мудрости старшего поколения, а потом дохнут как мухи в первом же бою». «Это да». Сидящий напротив него в позе лотоса старик, носивший жилет Джонни на деревне, скрытой в облаке, с пониманием покивал словам своего собеседника. «У нас, в облаке, с этой зеленью тоже проблем хватает. Всякий, получивший повязку, уже считает себя умнее других и совершенно не думает о том, чтобы подойти, спросить Хамура-сенси: мне тут опасная миссия предстоит, не можете ли чего отдельного посоветовать? Все гонится за высокоранговыми техниками и в лучшем случае безвылазно сидят на полигонах, совершенно не понимая, что настоящий боевой опыт важнее любой техники, и он выручит тебя даже там, где никакая чакра уже не поможет. Вот как-то раз отправили мою команду на миссию по захвату одного чинуши из свиты Дайми страны воды, и как потом выяснилось, информацию о нашей задаче кто-то слил противнику. Думаю, ты уже понимаешь, кто нас там встретил. Само собой, шинобикери. Тамошние острова, их территория, а воевать с ребятами из кровавого тумана на их же земле. Ветеран из Канахи поморщился и покачал головой. Такого я никому не пожелаю, больно уж они в этом наловчились. Сколько из твоей команды тогда погибло? 2 из 3 молодых. Враги дождались, когда я направился на встречу с информатором, и под прикрытием тумана атаковали готовящихся к захвату цели генинов. А мои ребята вместо того, чтобы отступить из заведомо проигрышной ситуации, попытались принять бой и попробовали разогнать завесу своими техниками. Кумовец тяжело вздохнул и, сняв с лба бандану с протектором, с легкой печалью посмотрел на выгравированный на нем символ деревни, скрытой в облаке. «А я ведь столько раз предупреждал их. Если ты видишь, что бой идет не так, как ты запланировал, а по правилам врага, сразу же делай ноги. Ничем хорошим это для тебя не кончится». Вот и для них не кончилось. Продержаться до моего возвращения смог лишь один из учеников, и то, лишь благодаря большим запасам чакры и взрыв-тегов, которые к моему приходу уже почти закончились. Задание мы тогда, естественно, провалили, но больше всего мне было жаль ребят, что погибли лишь из-за собственного упрямства и глупости. Хватит хандрить, закончилась тяжелая и кровопролитная война, так что настало время для радости. Канаховец подвинул к своему собеседнику заполненную до краев пиалу. Как говорит Рлов Дона, мертвых мы не забудем, но сами мы еще живы, а значит, не будем тратить время на грусть. Покойники не должны мучить тех, кто еще ходит по земле. И вместо печали, лучше выпьем и помянем павших, чтобы у них в чистом мире все было хорошо. Запавших, запавших. Приободрился кумовец и, чокнувшись с ниндзя-листа, наполненной ядреным пойлом плашкой, опрокинул ее в себя. «Ух, хорошо пошла, а то...» Амидасан назвал этот напиток брага и сказал, что он очень популярен на его родине, правда. Пожилой шиноби Канахи кивнул в сторону лежащего на траве неподалеку молодого ниндзя. «Не каждый сможет оценить его крепости насыщенный вкус. Что с них возьмешь, молодняк?» Согласно кивнул его собеседник и протянул ниндзя-листа свою опустевшую пиалу, давая еще по одной. А немного в стороне от этих дружных посиделок стоял высокий темнокожий шиноби, который уже успел подобрать с земли упавшую челюсть и начал понемногу догадываться, что же произошло в лагере шиноби облака. Перед сыном третьего Рейкаге раскрылась картина неизвестного художника под названием «Гулянка в стиле ниндзя», а именно, здоровенная пьянка, участниками которой было около 150 человек, каждый из которых носил протектор с символом своей деревни, или 200, или 3. Пошатывающиеся ниндзя мельтешили вокруг так часто, что прикинуть их точное число смог бы разве что какой-нибудь учиха с пробужденным шаринганом, но никак не боец силового типа. Большая часть людей сидела за большим каменным столом, созданным явно с помощью какой-то техники Датона, и активно уничтожала содержимое кувшинов, как две капли воды, похожих на тот, что использовали виденные и им ворчащие старики, которые, судя по всему, решили отойти немного в сторонку от общего веселья, чтобы в спокойной обстановке перемыть косточки молодому поколению. И видя внешний вид участников пирушки, темнокожий боец быстро догадался, как светловолосому Амида удалось уговорить Шиноби Облака поучаствовать во всеобщем пьяном дебоше. Дело было в том, что большая часть военной элиты скрытых деревень состояла либо из стариков, либо из молодых, но очень одаренных ниндзя. В первом случае прошедшие не одну битву седые ветераны довольно легко восприняли пир, устроенный вчерашним врагом, потому как для них это было в порядке вещей. Старое поколение обучали еще те люди, которые сами застали время войн кланов и эпоху феодальной раздробленности в мире шиноби. Распорядок недели в стиле «сегодня вместе празднуем, завтра сражаемся, а послезавтра снова выпиваем» не был для них чем-то удивительным, и часть своих взглядов они передали следующему поколению. Так что пришедший с предложением выпить враг вполне укладывался в картину мира таких людей, да и третий Райкаге говорил, что война уже закончена, а значит, это дело нужно было как следует отметить. А во втором случае молодые шиноби просто повторяли за своими старшими коллегами, ну какой юнец откажется отведать хмельного напитка, тем более в тот момент, когда ветераны, имеющие большое уважение и авторитет в их обществе, уже на это согласились. Примерно таким образом половина бойцов облака и удрала из своего лагеря. Правда, и младший окинул взглядом валяющиеся то тут, то там бессознательные, по крайней мере, он на это надеялся, тела молодых шиноби. Старички оказались куда крепче в плане принять на грудь и бодренько продолжали посиделки, в то время когда большая часть молодого поколения уже лежала лицами, кто в кусочках шашлыка из свинины, кто в жареной рыбе, а кто в миске, наполненной содранными с ближайших кустов орехами. Хорошо, что никто приказ отца не нарушил и драку не начал. Хоть какой-то плюс есть от этого бедлама. Укрепим дипломатические отношения с Канахеей в случае следующей войны, она будет чуть менее кровавой. Попытался найти хоть какую-то положительную сторону в происходящем темнокожий боец, идя среди произносящих в разнобой тосты шиноби, но как только он добрался до берега, его мнение сменилось на строго противоположное: ну уж нет, такой дипломатии нам не надо. У воды работал самый настоящий живой конвейер. Несколько ниндзя с протекторами облака, поддерживая печати концентрации, направляя потоки воды в большой котел, пламя под которым поддерживал один из шиноби Канахи техникой Катона. Рядом стоял уже знакомый сыну Райкаге жрец и громко хохоча, водил над варевом руками, а срывавшиеся с его ладоней потоки зеленой энергии окрашивали воду в ярко-красный цвет. Из котла торчал здоровенный кран, из которого стоящие рядом с ним ниндзя наполняли глиняные кувшины, что создавались парой бойцов Канахи техниками Датона. И все это происходило очень быстро и крайне слаженно. Было отчетливо видно, что самогонщики набили руку в своем деле, и оно уже поставлено на поток. «Кими, подмени-ка меня». На рев северянина из-за котла вылезла низкорослая красноволосая и темнокожая девушка из рядов шиноби облака и, достав длинную каменную поварешку, начала активно помешивать кипящее варево. «Как только брага станет бледнее, чем цвет твоих волос, позови меня, я трансу, транму, короче крикнешь». Взяв из свежей партии пару наполненных ядреным пойлом кувшинов, Рлов отошел от своего производства и уже было направился к остальным пирующим, но тут его мутноватый взгляд наткнулся на Я-младшего. «О, ты же сынок того редгардского верзилы, тоже решил отпраздновать окончание войны?» «Нет, пришел взять реванш». Сын третьего Райкаге указал на повязку своего отца, что до сих пор висело у северянина на поясе, и забрать то, что тебе не принадлежит. За честь родителя решил выступить. Так твой отец и сам за себя сказать может, боец он весьма недурной. Хмыкнул Норт в ответ и, опустошив кувшин с брагой, разбил его о землю под ногами. А знаешь что, к Сетису все это, и войну, и Дайдра с их поручениями, и этого седого урода с его советами. Хочешь забрать эту повязку, сперва заслужи это право. Решим вопрос, как настоящие мужчины, своими кулаками, без техники, без моих фокусов, только собственной силой и волей. Эй, славные шиноби листа и облака! Жрец Талоса вскочил на какую-то бочку и громким криком привлек к себе всеобщее внимание. Мы тут с сынком Райкаге хотим кулаки облиться друг друга почесать, «Дайте нам немного места».